Оружейник, штурм и батарея осторожно приближались к черному рыцарю. Если для меня четырехметровый гигант казался не таким уж впечатляющим, то для них это уже был вызов. Хотя я был уверен, что в прямом столкновении Стэн сможет одержать победу, нужно было хотя бы создать видимость того, что у героев есть преимущество. В качестве защиты Стэн создал массивный толстый щит, который надежно защищал его от прямых атак бесстрашного, позволяя двигаться дальше и разносить все рядом с собой огромной булавой. Смотри-ка, а бесстрашный устает пускать молнии без передышки. Действительно, более полусотни разрядов было выпущено копьем бесстрашного, и если первый десяток шел с минимальным разрывом, который был нужен герою, чтобы посмотреть на результат атаки, то через три десятка удары становились все реже. Оружейник вышел на дистанцию десятка метров и выстрелил гранатой или чем-то похожим, взорвалось с большой силой, испарив часть верхнего слоя доспехов, останавливая рыцаря. Огонь продолжал гореть, и было не совсем понятно, как от него лучше всего избавиться. Попытка испарить горящий слой не помогала против огня. Попытка поглотить горючее не вышла из-за жидкой природы, жидкости не поглощались туманным сдвигом, были нужны именно твердые предметы. В итоге часть брони просто отслоилась и спала черной шелухой, оставив ее догорать в пламени. Было странно видеть, как оружейник применяет смертельную силу, вроде огня, но я не особо удивился, учитывая размеры и странную природу Стенда. Его сила наверняка как-то рассмотрела противника и предложила самый действенный вариант, либо он сам оценил размеры и силу, решив, что легкое оружие тут бесполезно. Опять же, он видел, как бесстрашный использовал свое копье, и это практически не помогло. Бой перешел к части, где лежали в ожидании своего часа транспортировки плотно упакованные брикеты рассортированного мусора. Оружейник продолжил использование огня, хотя и осторожнее. Рыцарь прошел к одному из упакованных брикетов и поднял над головой. Черные усики дыма охватили и поглотили его за десяток секунд. Через 15 секунд черная тьма стекла на рыцаря, сформировавшись в новую броню. Герои позволили проекции сделать это, желая узнать, что такое она делает. Рыцарь взял следующий брикет. Он наращивает массу, не позволяйте ему стать больше. Леди Фотон, лазершоу, требуется ваша помощь. Оружейник понял, что своими силами им не справиться с угрозой, поэтому запросил поддержку. Батарея и нападение пока не вступали в бой, но были неподалеку. Я прищурился и покачал головой, все так же без оружия и гаджетов, которые могли бы пригодиться в использовании с их способностями. Батарея может стать очень сильной и быстрой на несколько секунд, поэтому было бы разумно дать ей прочное и функциональное оружие, которое можно использовать с ее нормальной и разогнанной силой. Штурм определенно мог бы использовать метательное оружие, но кроме разных гранат на поясе я не заметил ничего больше. С появлением лучей от новой волны, я решил, что пора начинать вторую фазу. Издалека лазершоу и леди Фотон было легко отличить по цвету лучей. У лазершоу они были красными, а у ее матери сине-белыми, иногда с желтым оттенком. Со стороны можно было даже заметить движение лучей, но это были не лазеры, а твердый свет. Основная поражающая сила была теплом и кинетикой, свет играл последнюю роль, хотя все еще мог слепить и был достаточно ярким. Не хватает пиу-пиу эффектов, а то как-то у них слишком тихо получается, пожаловался я Пикси, наблюдая, как герои загоняют в угол рыцаря, который укрылся за большим башенным щитом и прижался к стене комбината. Их бы застебали бы, обозвав штурмовиками или кем-то еще. По мне и так красиво, их лучи довольно быстрые, мои выстрелы куда медленнее, зато эффективнее. Герои не слабо испарили материи, даже понаделали дыр в щите, но этого недостаточно, чтобы уничтожить цель. Можно считать, что они только поцарапали поверхность. Когда материя находится в сверхплотном состоянии, то эффективность таких физических атак сильно падает. Плюс они атаковали щит, а не основное тело рыцаря. А со стороны кажется, что они его зажали и вот-вот добьют. Видишь струящуюся черную дымку, словно дым или тяжелый черный туман? Ага, она поглощает твердую материю под собой и передает на щит. Процесс не быстрый, но рыцарь не двигается, поэтому все идет довольно неплохо. Лучше, чем я ожидал. Действительно, когда основное тело неподвижно, можно управлять черным туманом вне себя и есть вещи, увеличивая темную массу. Хотя объем поглощения ограничен, но подъемная сила также сделала рыцаря сильнее и прочнее вместе с возросшей нагрузкой, а так как туманный сдвиг – это сила оборотня, то вся черная масса является телом. поэтому щит выдерживает атаки кейпов настолько эффективно. Лазершоу зажигает особенно мощно. Ее выстрелы уничтожают больше всего массы, поэтому стенд по возможности старается избегать ее лучей, позволяя им пройти дальше и проделать дыру в стене комбината. Такое чувство, что у их семьи осколок выделил некий термодинамический пакет на человека, поэтому сила лазершоу сосредоточена в лучах, а ее мать имеет усредненные лазеры, щиты и полет. Это отчасти так и не так, согласно тому, что я видел, у лазершоу был другой осколок. Больше лазеров, меньше силовых полей. Что ж, им стоило выбрать силовые поля в качестве атаки, а не лучи, так как темная дымка покрыла уже 7 с лишним метров вокруг рыцаря. Если бы они окружили его мощным силовым полем, у них еще мог быть шанс. Стрельба прекратилась. «Сдавайся сейчас же, это последнее предупреждение», — громко сказал оружейник. «Ах, как я сожалел, что Стэнд не может демонически рассмеяться на это предложение». Рыцарь отбросил щит, который распался в темный дым вокруг него, скрыв его до пояса. Его руки медленно поднялись вверх. «Хорошо, тогда немедленно отмени свою силу и...» Весь черный туман втянулся в гиганта, он моментально вырос до 5 метров и обзавелся еще более толстой броней. Перчатки могли похвастаться длинными острыми когтями, из шлема проросли изогнутые зазубренные рога и черная корона. «Вот черт», — Штурм высказался первым. «Всем назад. Запрашиваю разрешение на использование тяжелого вооружения. Обнаружена угроза уровня А плюс код все или ничего. Мне было слышно благодаря Стенду, что говорили герои, поэтому я мысленно присвистнул, как бы не убежали менять штанишки. Естественно, что теперь участь игрушки для битья перешла к героям, потому рыцарь направился к оружейнику, одним шагом покрывая 2 метра. Масса рыцаря достигла 3 с лишним тонн, поэтому каждый его шаг вызывал сотрясение почвы и оставлял следы даже на асфальтовом покрытии. Хотя масса гиганта была огромна, он был достаточно силен, чтобы двигаться свободно. Я немного сдерживал его скорость, чтобы оставить простор для маневра и позволить героям успеть реагировать. Бум! Даже мы слышали звук удара массивного кулака, что с легкостью взломал асфальт, на котором секунду назад стоял оружейник. «Вот так, мудак, беги-беги, будешь знать, как воровать у честных технарей идеи и гаджеты без разрешения». Герою было не до смеха. Фигура гиганта была медлительной для обычного человека, но это был гигант. Один шаг был равен 4 обычным, удар кулаком казался медленным, если бы это сделал обычный человек, но в исполнении гиганта он проломил асфальтовое покрытие и вызвал маленькое землетрясение вокруг. Более того, часть асфальта и почвы была поглощена черной дымной массой. Как ни посмотри, а ситуация выходила из-под контроля. «Знаешь, я думаю, что суперагент может быть не так сильно важен для устранения кого-то», сказал я задумчиво, смотря как Стэнд отфутболивает пинком брикет с картоном. Его разорвало на части и часть картона попала по летающим героям. Оружейник бежал на выход вместе с батареей и Штурмом. Батарея двигалась рывками, останавливаясь на 5-6 секунд, чтобы за 10 преодолеть в разы большие расстояния. Штурм также обогнал оружейника, пользуясь халявной кинетической энергией, которую он получил от женушки и нескольких ударов брикерами с мусором по касательной. «Думаешь, проекции хватит на всех?» «Почти на всех, но да, сама видишь, и это даже не полная сила. Признаться, я сам в легком шоке. Мы смотрели, как герои отчаянно поливали лучами и молниями гиганта, пока тот вел преследование. Грузовики чуть ли не по пояс, человек и до колена не достанет, тут требуется мех или какой-то другой большой юнит, чтобы хоть как-то соревноваться с рыцарем. Жаль, что он не может трансформировать руку в оружие. Если бы только потребление и туманный сдвиг с подъемной силой можно было объединить вместе, вот бы Стэнд со временем стал бы сильнее и смог бы вместить в себе больше сил». Рыцарь не последовал за отступившим с комбината оружейником и компанией. Он начал использовать обломки и хлам, чтобы бросать в летающих героев. Учитывая его ленивые движения, он ни в кого не попал, но хаоса и зрелищности стало больше. Стены комбината обзавелись вмятинами и дырами. Несколько погрузчиков улетели на крышу. Один даже по крутой параболе смог проломить листовое покрытие и обрушиться внутрь. Почему они отступили? Оливия проследила камерой за улетавшими за территорию комбината героями. «Не знаю, но я ставлю на то, что они думают, что это Лунг 2.0, который становится сильнее и больше во время боя. Или просто решили попробовать политику умиротворения, не то чтобы она когда-либо срабатывала так, как хотели. Или они просто не хотят, чтобы рыцарь разбрасывал мусор. Ну, тогда они ошиблись в приоритетах. Гигант развернулся и пошел к заводу. Не потребовалось никакого оружия, чтобы проломить стену и выломать проход внутрь. Происходящее внутри скрылось от камеры дрона и взгляда героев, но рыцарь продолжил ломать оборудование. Стоят и смотрят. Тогда зачем вообще дрались? Они же свою миссию зафилит. Защищаемый объект уничтожен, противник целый даже стал сильнее. Неужели они хотят подождать подкреплений? Но что если противник не выйдет и вообще скроется? Я начал ворчать, смотря на то, как герои собрались вместе и тратили время на непонятно что. Из комбината раздавался грохот и шум, но никто не сдвинулся с места, чтобы остановить погром. Может, не стоило ломать там все? Теперь у этих людей не будет работы. Не парься, я позвоню главному владельцу этого завода и, если он нагреет людей на деньги, я оторву ему голову и опустошу электронные кошельки его самого и его семьи. Тем более, что там не такое уж и сложное и дорогое оборудование. Оборудование закончилось куда быстрее, чем я ожидал, поэтому рыцарь сформировал огромный молот, которым стал сносить стены и балки, вызывая обрушение тут и там. Думаю, стоит ограничить дальнейший конфликт, пока не явилась тяжелая артиллерия вроде легенды Александрии или Эйдолана. Рыцарь вышел из обломков, держа в одной руке гигантский башенный щит, а во второй небольшой круглой с конической формой. Была достигнута почти предельная масса, что стенд мог унести, поэтому в такой форме он был довольно прочным. Щит очень пригодился, когда в него угодил дымный трассер противотанкового снаряда. Мисс Милиция подъехала и оказала поддержку огнем. Гигант не стал вступать в бой с героями, а направился к территории АП, проходя мимо нас и уводя героев в сторону. Куда он пошел? На территорию Лунга. Пусть думают, что это кто-то из азиатов или под его защитой, либо еще что они там себе надумают. Пусть уведет за собой весь народ и тихо мирно исчезнет где-то в азиатских кварталах. Герои продолжили преследование и дальнейшие наблюдения мы вели при помощи дрона. Герои решили, что злодей направился дальше буянить в гражданский сектор, поэтому стреляли из всего, что можно. Подтянули даже висту. Девочка-волшебница опять издевалась над пространством, что привело к тому, что рыцаря не слабо так растянуло в пространстве. Это дало героям подсказку, что цель неживая. Вот ведь вредина. Тентаклиевого монстра на нее не хватает. Я покачал головой, смотря как колбасит и сжимает стенд. Кто? Это виста так? Ага, стенд не считается живым объектом, поэтому ее сила может воздействовать и на него. Досадно. Рыцарь не стал терпеть издевательства дальше. Резкое движение выбрасывает щит, который взрывается тьмой. Спустя несколько секунд происходит мощный огненный взрыв. Поглощенный мусор содержал в себе достаточно элементов, чтобы даже без помощи технарского шарда можно было сделать взрывоопасную смесь. Дым и пламя скрыли под собой искаженную фигуру проекции. В этот момент стенд сжался еще больше и утратил человеческую форму тела. Исчезли ноги, но появилось больше рук, которыми он зарылся под землю, выходя из области искажения. Масса тела уменьшилась, но не намного. Плюс он вернул потерянное из земли. Большая масса дала большую силу, но даже ее было мало, чтобы проворно двигаться под землей. Поэтому стенд больше поглощал и выделял обратно после себя землю, как бы проедая, а не прорывая себе проход. Проекция двигалась еще какое-то время под землей, пока не натолкнулась на канализацию. Там проекция постепенно рассеялась, как дым. Вся набранная масса ушла куда-то между измерениями, не оставив никаких следов. Герои смогли отследить по земле путь проекции, начав выяснять, куда делась угроза, кто виноват и что делать дальше. На этом хватит с них. Я шлепнул Оливию по попе. Вставай, не будем ждать, когда нас поймают. А как же дрон? Просто включим автопилот. Я взял у нее планшет и ввел соответствующую команду. Хорошего понемножку. Сделал гадость, на сердце радость. Пора и честь знать. Что тут еще можно сказать? О, работа не волк. Нет, это совсем не то. В общем, дел еще полно. Часть 59. Темной ночью на руинах мусороперерабатывающего комплекса появилась черная тень. Пятно темнее ночи бесшумно скользило и просачивалось через обломки. Безмолвно тень начала расти, а обломки словно тонули внутри нее. Тень разрослась до небольшого облака, которое начало конденсироваться в стены и крышу нового здания. Процесс был все так же бесшумен. Темная масса конденсировалась в черные конструкции, которые в какой-то момент теряли черноту, словно кто-то добавляли правильные текстуры трехмерным моделям. За 10 минут здание стало таким же, как и до разрушения. Нет, оно стало лучше, новее и чище. Освещения не было, но теперь можно было заметить едва заметные блики от далеких городских огней и проезжающих мимо редких машин. Внутри процесс не остановился, были восстановлены все машины и потоковые линии. Весь мусор и грязь с гарью исчезли, даже воздух стал свежее. Снаружи грузовики и погрузчики также подверглись восстановлению. Сложнее всего пришлось с большим краном, он восстанавливался в несколько этапов. Сначала появилось массивное основание, после была воссоздана башня, а в самом конце вернулась на место стрела. Был даже отремонтирован забор. Я стоял в стороне, наблюдая за работой стенда. Хотя стенд не мог иметь ни сил козыря, мыслителя или технаря, их мог выбрать я. Ремонт и рентгеновское зрение хорошо дополняли друг друга, давая возможность увидеть сломанные конструкции. А технарская сила ремонта отлично работала над тем, чтобы проанализировать сломанное и подсказать то, какой должна быть целая деталь. Так что мне было только дать команду стенду, чтобы тот сформировал все согласно чертежам. После того, как я выпустил пар, устроив погром и еще раз доказав некомпетентность героев, я невольно начал думать о последствиях. Надавить на владельцев завода, чтобы они позаботились о рабочих и пропесочили местные СКП с протекторатом, ничего не делать и наращивать конфликт, выпустить видео, где герои обосрались, а все могли видеть ужасного монстра, что громит целый завод. Что это бы мне принесло? Ну, да, показал бы, что есть такой мощный парачеловек или нечто, разрушительное, как танковая рота. Что дальше? Наконец, проснулась моя совесть, гордость и здравый смысл. И все они задали один и тот же вопрос. Зачем левиафаны и губители в целом атакуют напряженные районы, которые способствуют распространению конфликтов? Брактон-Бей мог бы стать такой точкой для удара, если бы тут произошла война банд, передел власти и тому подобные вещи. Но у меня был штраф цель губителя, тварь атакует меня или место, где я нахожусь с большей вероятностью, чем что-то другое. Так что нет смысла намеренно дестабилизировать регион, чтобы привлечь чудовище. Тварь явится так или иначе, так зачем возиться со всем этим? Уже апрель и по идее события должны двигаться к войне банд и переделу сфер влияния, но Лунг на месте, Бакуда под пятой дракона не спешит развязывать террористические атаки, чтобы что-то кому-то доказать. Выверт занят чем-то своим и неясно, что он собирается делать для достижения своих целей, но у него больше нет путешественников для вербовки. Он может иметь кучу паралюдей на оплате, но это по большей части одиночки без реальной власти, опыта и авторитета, за исключением неформалов, но они просто мастера по побегу. Приобрету ли я что-то, если в городе начнется война банд и вся эта шумиха? Вряд ли. Я на днях угнал целый авиалайнер эксклюзивной серии с другого конца планеты. Что я смогу получить с депрессивного города? Здесь нет никаких предприятий, которые приносили бы доход лично мне. Я вообще не встроен в местную экономику. Даже моя электронная валюта – это чисто для личного пользования и способ регулировать деятельность миньонов, чтобы они имели стимул за монетки сохранять мне лояльность, ведь никто другой им этих монеток не даст. Политический или социальный капитал. Мне проще найти каких-нибудь ученых, деятелей культуры и специалистов на пенсии, дав им вторую молодость в обмен на работу на меня. Займет какое-то время, но в итоге у меня будут опытные и мотивированные кадры, верные мне не из-за страха. Другое дело, что мне они, вроде как, ни к чему. Даже сейчас мои миньоны больше нянчатся с их, а ведь этим могут заниматься и другие люди. Просто набрать специально людей для такой работы, чтобы они обучали роботов разным вещам, зная, что долгосрочные планы не работают, а мыслительные силы склонны лажать. Имеет ли смысл составлять сложные планы, трудиться и вкладываться там, где это, по большому счету, не нужно? У меня есть почти 9 десятков сил на выбор, я также могу приобретать новые способности. Таким образом, мой главный капитал – это способности, паралюди. Чем больше сил и комбинаций, тем шире возможности. Нет смысла ставить на что-то одно. Сейчас у меня может не быть решения для грядущего кризиса, но потом, кто знает, можно сказать, что разрушение этого завода и его реконструкция стали новой вехой в моем мировоззрении. Ну, а еще я был поражен экстремальной формой использования силы стендом. Хотя я мог бы догадаться, ведь я уже использовал потребление, чтобы получить практически бесконечный источник бионических деталей, пока были материалы и время. Погром и реконструкция завода даже лучше, чем если бы я отомстил бы оружейнику лично. Таким образом я продемонстрировал как силу разрушать, так и созидать. Вместе с тем я также ликвидировал последствия, и никто не пострадал. Можно было бы напасть на оружейника, сломать ему мастерскую, избить и сломать броню или что-то еще сделать. Но мне целый оружейник выгоднее избитого, как и наличие у него целой мастерской. Все-таки он использует чужие наработки, может быть сможет применить что-то из моих наработок. Позже я смогу проверить, что он сделал. Все-таки не могу тратить время и силы, чтобы скрупулезно изучать сделанное, чтобы выжать метафизические 10-20% сверх того, что есть. Его сила, миниатюризация и оптимизация. Он не первый год активен, поэтому опыта у него должно быть много. У него в друзьях дракон, лучший технарь мира. У него ресурсы и связи протектората. Мне выгодно, чтобы он продолжал работать над новым, а не возился над сломанной броней и инструментами. Опять же, для технаря это должно быть очень обидно. В отличие от меня, он не может пропустить некоторые шаги при помощи разных сил. Хотя он и украл у меня, но это не такая большая потеря. В информационном смысле потерь нет, так как есть бэкапы и много. Плюс грызуны-мусорщики не очень эффективны, по сравнению с андроидами. Наличие 5 пальцев, большая сила и масса, позволяющая нести больше, а также использовать инструменты, это куда лучше, чем маленькие роботы-животные. Фактически мои миньоны трудятся над обучением поколения И, произошедшего от стальных крыс. Закончив ремонт техники за пару часов, я оставил игральную карту с Джокером в щели балки шлагбаума, я поднялся в воздух, направившись к ближайшей военной базе Национальной гвардии. Силу стенда и ремонта я отпустил за ненадобностью. Мне была нужна военная техника, оружие, боеприпасы и сухпайки. Если мне нужна была армия, то нужно было и оружие. Создавать оружие и боеприпасы с нуля – это время и силы. Более того, я буду отвлекаться, пытаться сделать что-то потрясное, когда мне нужно что-то простое и надежное. Национальная гвардия – это огромный ассортимент оружия, техники и большие запасы самых разнообразных расходных предметов, которые не будут лишними в будущем и сейчас могут пригодиться. Можно было бы выбрать вооруженные силы другой страны, но в Штатах будет логичнее использовать оружие, к которому легко достать боеприпасы и запасные части. К угрозе бойни 9 я не собирался относиться легкомысленно, поэтому нужно было запасаться патронами здесь и сейчас. Единственный свой шанс разобраться с психами я видел в использовании армии, большого числа вооруженных роботов, людей и, или киборгов. Вспоминая о стенде и потреблении, у меня должно быть достаточно тел для создания боевых андроидов, поэтому останется только вооружить их. Создавать для каждого андроида свое оружие – это лишнее время, которое лучше потратить с пользой. Только пара членов бойни 9 могла доставить проблемы армии, Сибири Краулер. Сибирь – неуязвимая сверхсильная проекция, способная ломать даже неуязвимые вещи. Хозяин этой проекции – съехавший с катушек профессор Монтон, который как сталкер следует за бойней на расстоянии и тихо прячется на периферии. Краулер – многоногая, многоглазая травь, выросшая из человека с фактором адаптации и регенерации. Краулер может пережить ядерный взрыв малой мощности, а может даже и большой, неуязвим для любого обычного оружия, кроме самого мощного и разрушительного. Настоящий живой регенерирующий танк, способный плеваться кислотой, обладающий неограниченной выносливостью, огромной силой и адаптацией к внешним воздействиям. Завалить его сможет разве что Пикси или ее реплика. Ну, либо кто-то, способный игнорировать физическую прочность. Остальные члены бойни – относительно мягкие цели. Птица-хрусталь может контролировать стекло, но она не делает стекло и кремний прочнее. Поэтому любые бронебойные, осколочные, зажигательные и объемно детонирующие боеприпасы работают против нее почти так же хорошо, как против обычного человека. Топорылый может быть довольно прочным против обычных пуль, но крупный калибр уже пробьет его сопротивление, а регенерации краулера у него нет. Ампутация или костепилка – простая девочка с биоимплантами и мясными марионетками, которые могут или не могут иметь силы. Все, что пробьет бронежилет, пробьет и ее череп, а без мозгов она не проживет. Тело сжечь, чтобы предотвратить любые механизмы высвобождения эпидемий. Джек-слэш тоже, что и костепилка. Все еще опасен на дистанции, но его атакующая сила не создает проекции мощнее и острее лезвия, которого он касается. Даже если создает, то у него всего две руки, даже если он очень быстр, кто пока занят мясом, нанести минометно-ракетный удар, залить сверху напалмом. Манекен может быть прочен, ловок и опасен, но вряд ли его роботизированное тело обладает неуязвимостью. Если корпус слишком прочен, то просто используйте физику, инерция способна убить даже пилота сверхзвукового самолета. Манекену хватит одного мощного импульса, чтобы его мякоть размазала внутренние стенки. Ожог может быть сильна своим пирокинезом, но не может защищаться от одновременных атак, а еще ее эффективная дальность атак – несколько десятков метров, что смехотворно для полноценного боя или сражения на открытой местности. Сибирь может защитить неуязвимостью 2-3 человека, кроме своего хозяина, но остальные 5-6 человек будут беззащитны. Опять же, Сибирь не защитит от нехватки кислорода, так что огонь все еще работает. В качестве новых сил я выбрал технопатию, карманное измерение и маяк. Технопатия была нужна для того, чтобы знать, где находится камера и отключить их и сигнализацию при необходимости. Карманное измерение, буфер обмена положить-выгрузить, а маяк позволял быстро телепортироваться туда-сюда. Я начал со складов, так как там были минимальные шансы, что кто-то что-то заметит. Так что, включив режим вороватого прапорщика, я начал тащить все, что только можно унести в карманном измерении. Я успел унести всего несколько ящиков, когда мою деятельность заметили. Старое доброе патрулирование территории оказалось достаточно эффективным против моей тактики вороватого ниндзя. Кто-то услышал хлопки или заметил что-то подозрительное. Я не хотел, чтобы обо мне узнала армия, поэтому сразу телепортировался прочь. Что ж, я мог догадаться, что в мире паралюди военные могут ужесточить проверки, ввиду того, что могут быть умники, способные просочиться в охраняемую территорию с целью кражи. Сразу стало ясно, чем плохо спонтанное решение, непредвиденными обстоятельствами. Когда угонял самолет, меня чуть не подрезал в воздухе какой-то кейп, что здесь меня обнаружили человеческим фактором, а не техническим. От такой подставы я несколько призадумался. Покупать вещи, это долго и следы приведут ко мне, ну, в Брактон-Бей, а мне не хотелось бы оставлять лишние следы. Как бы ни случилась ситуация, они стягивают войска к границе, давайте нанесем упреждающий удар. Если меня неправильно поймут, то административным путем мобилизуют силы, которые легко сломают планы. Не буду же я воевать против Национальной гвардии, отрядов специального назначения, а также подготовленных команд, даже если Брактон-Бей заповедная территория с проводимым экспериментом по парачеловеческому феодализму, меня могут попытаться изъять, чтобы не портило эксперименты статистику. Лететь в другие страны и красть технику там, допустим, что это возможно, но мне нужно американское оружие и техника. После нескольких минут размышлений, я вспомнил о земле Алиф. Там полно американских военных баз, горы оружия и техники в запасе и куда меньшая паранойя при патрулировании. Надо брать. Я кивнул своим мыслям и стал готовиться. Давно пора было провести разведку параллельной земли. Можно будет подумать о том, как пристроить там путешественников. Успокоив разум, я вернулся к спокойному темпу мышления. Даже хорошо, что здесь мне не удалось обнести склады военных. У каждой единицы оружия есть номер, поэтому выяснить, куда делось оружие, станет лишь вопросом времени. Проверив несколько счетов, я убедился, что их все еще не заблокировали и заказал у разных новостных агентств рекламу, фактически отправив на место склада, чтобы они провели расследование. Немного шума тут и там должно быть полезно. Главное, что никто не сможет понять, что вообще случилось. Даже я не особо понимаю, зачем я все это сделал. Ну, кроме того, чтобы поиграть с героями. Я все-таки смог подчерпнуть от леди Фотон и Лазершоу то, как они стреляют лучами света. Чем-то это было похоже на разрушительный импульс, но в отличие от него сила не высвобождала накопленный пузырь энергии одним моментом, а создавала канал, который позволял изливать эту энергию потоком. Требовалось 3-4 секунды, чтобы наполнить этот невидимый резервуар. Скорость истечения энергии из него можно было регулировать с высокой точностью. Сами лучи могли как резать металл, так и гравировать его поверхность узорами. Их цвет был ярко-красным, словно типичные стереотипные лазерные лучи. Степень контроля и точности была довольно высока. Лучи испускались с кончиков пальцев, они были прямыми, и после высвобождения было невозможно повлиять на траекторию их движения. Это была просто выпущенная световая энергия. Скорость распространения была ниже скорости света, и по сути это был больше замороженный свет, который таял от соприкосновения с веществом, поэтому в момент контакта высвобождал запасенную энергию, однако, делал это не совсем полностью, поэтому часть твердого луча успевала вонзиться в цель, прежде чем реализовать световую энергию. Луч можно было использовать постоянно, если расход энергии был один к одному к накоплению. Такой луч все еще мог резать металл и камень, но сами лучи были более тонкими и прорезали толстые вещи не мгновенно. Скорость распространения лучей была близка к скорости звука, но не превышала ее. Похоже, что это было сделано для того, чтобы луч дольше сохранял энергию. Сверхзвук создаст ощутимо большее трение и энергия луча рассеется в воздухе. Как и лазерный луч, в атмосфере энергия быстро рассеивалась. Иногда это происходило даже сильнее, чем от настоящего луча света, так как поток твердого света излучал свет от контакта с сильным ветром, что делало их видимыми даже при дневном свете. Наведение осуществлялось визуально, если поток испускался постоянно, то его нельзя было сдвигать, словно источник света был зафиксирован в пространстве. Возможно, поэтому новая волна стреляла прерывистыми лучами света в движении, а для мощного длительного импульса им нужно было остановиться. После нескольких попыток я все-таки смог сдвинуть руку, но это было тяжело, словно я пытался удержать пожарный шланг, каждое движение требовало усилий. Снижение силы света облегчило вплоть до свободного движения и просто яркого света, словно от мощного фонарика. Выпустить запас накопленной энергии одним импульсом требовало усилий, и сам эффект был больше похож на замороженный пучок энергии, который при соприкосновении с целью высвобождал запасенную энергию, нанося при этом еще и кинетический удар из-за эффекта стазиса. К сожалению, но полеты силовые поля не вошли в комплект. Разряды молний бесстрашного были вне досягаемости. Он использовал копье, как проводник-преобразователь. Хотя я понимал, что он делает, я не мог воспроизвести эффект. Принцип схожий с тем, что делала со светом леди Фотон, но были нюансы. Хотя со стороны казалось, что он испускал поток молний, на самом деле он удлинял свое копье, которое находилось в измененном состоянии излома. Что-то происходило за кадром, его сила должна была все оценить, просчитать, чтобы эффект работал как надо. Я не мог понять, как сделать так же. С другой стороны, у меня была более мощная и удобная сила цепной молнии, которая позволяла поразить неограниченное количество близко стоящих целей с неограниченной силой. Опять же, это было бы настоящее электричество, а не что-то странное. Я не мог не провести сравнение с адскими пулями. Данная сила позволяла выбрать цель для атаки, вокруг которой в сфере радиусом в 10 метров формировались лучи света в направлении цели. Можно было выбрать, насколько разрушительны они будут, но чем сильнее, тем дольше они заряжались. На этот раз это действительно были лучи света. Выбранный в качестве цели камень на пляже расплавился, а отраженный от него свет был в разы ярче. В момент зарядки луча можно было заметить в воздухе свечение, которое также служило некоторой подсказкой. Если цель быстро и непредсказуемо двигалась, то лучи просто промахивались. С другой стороны, не нужно было видеть цель, и можно было взять цель измором. Из недостатков, можно было выбрать только одну цель для атаки. После максимальной силы заряда луч света был куда мощнее, чем лучи лазершоу, его цвет был ближе к ультрафиолету и был чрезвычайно ярким, способным испарять металл и камень за доли секунды. Похоже, что это был убийственный режим антибугой, способный убить большинство прочных, но не неуязвимых целей без экстраординарной прочности. Естественно, что краулер был вне этого, хотя его шкуру все-таки несколько пожгло бы. Возможно, нельзя быть уверенным с этим адаптоидом-регенератором. Адские пули работали с чистым светом, никакого стазиса, поэтому я смог скопировать силу лазершоу. С одной стороны, ее полет и силовые поля должны быть следствием использования ее стазис световой силы, но я не получил ни того, ни другого. После размышлений, я пришел к выводу, что сила просто выкинула лишнее. Если у Славы силовые поля были основной ее способностью, и копирование этой силы произошло успешно, то у лазершоу это было не совсем так. Я не мог не подумать о персональном силовом поле. Эта сила была похожа по механике на силу Славы, но я смог скопировать силу Славы, а барьера не смог, так как моя сила отказалась. Это значило, что сила Славы отличалась от персонального силового поля. ПСП позволяло блокировать любой ущерб раз в 30 секунд, если он слабее удара пули, то ПСП не исчезнет. Я игнорировал эту силу ранее. 30 секунд, это до смешного много, какой вообще стимул использовать эту силу. Там не сказано, дает ли она повышенную силу и полет. У силы славы был полет, сила и прочность, которая восстанавливалась каждую секунду две. Не нужно ждать, пока сила зарядится почти 10 минут, да еще съесть половину доступной мощности. Так что я решил воспользоваться случаем и проверить, в чем разница. На первый взгляд я не ощутил ничего особенного. Защитные силы вообще не склонны к сознательному контролю по причине того, что пользователь не всегда может осознать угрозу. Опытным путем удалось выяснить, что ПСП блокирует удар силой чуть больше 500 джоулей, что примерно равно винтовочной пуле, выпущенной с близкого расстояния. Я отвлекся всего на несколько минут, и этого оказалось достаточно, чтобы сила сформировала несколько слоев ПСП. В этом была разница между силой славы и ПСП. Хотя ПСП заряжалось в 10 раз дольше, оно могло создать несколько слоев защиты, которые в сумме дали суперсилу и полет, которая даже превысила силу славы. Количество слоев росло с постоянно уменьшающейся скоростью. Общее количество слоев, по ощущениям, должно было достигнуть 1000 за 10-12 часов. Однако усилия сверх лимита ломали слои. Таким образом, хотя было можно поднять многотонный груз, удерживать его неограниченное время было попросту нельзя. Нагрузка воспринималась как прямой урон телу, поэтому сила защищала его, но слои разрушались друг за другом раз в полторы секунды. 10 слоев за 15 секунд сверхсилы, больше получаса времени накопления слоев. В теории можно было два раза в сутки проявить мощь Александрии, но лишь на 20-25 минут. С другой стороны, главная ценность этой способности – это защита, а не нападение. Закончив с изучением полученных способностей, я вернулся в Брактон-Бей. Оставалось еще немного времени до наступления утра, и я уделил его силам ретроспективы, непредусмотрительности и ткача судеб. Моя сила подтвердила правильность решения восстановить завод и минимизировать ущерб. Местные силы СКП поменяли штанишки и вздохнули с облегчением. Это не очередной псих-маньяк-массовый убийца объявился, а просто какой-то кейп решил продемонстрировать флаг, поиграть мускулами, может быть, заявить о чем-то. В любом случае это было куда оптимистичнее того, что они успели напридумывать про новую неубиваемую нёх парачеловеческой природы с неясной мотивацией и целями. Мои игры со СМИ также помогли привлечь внимание людей и одновременно сместить акценты. Разные теории заговоров, поиски доказательств и расследования были куда более успокаивающими, чем оценка угрозы, спекуляции о том, кто или что станет новой целью и тому подобными вещами. Uber Elite прекрасно справились с тем, чтобы выложить видео на своем канале, что было хорошо для них и для меня. Они подняли рейтинги, получили крутой контент, стали свидетелями крутых разборок, а я еще и получил от них спасибо за наводку. Сам я как бы и ни при чем, если выложу видео позже, то это уже не приведет к негативной реакции, какая могла бы быть. Хотя трудно сказать наверняка, но пока все складывалось хорошо. Герои и злодеи были в некотором шоке от демонстрации силы. Конечно, крупные банды способны продемонстрировать больший масштаб разрушений, но все равно такой одиночка не мог не привлечь внимание. Будут искать, спрашивать, а я опять остался в тени и получил время для спокойной работы. Думаю, что мне не стоит раскрывать карты, возможно, даже подыграть некоторым теориям и гипотезам о новом парачеловеке на сцене. Я думаю, что спецагент нам все-таки нужен. Завел я за завтраком разговор с Оливией. Нужно обустроить базу на земле Алиф и пристроить путешественников к делу. Доверить, кроме как твоей реплике, просто некому. В идеале заполучить мощную транснациональную компанию, консолидировать огромные финансовые и промышленные ресурсы, чтобы начать научно-технологическую гонку. Достаточно просто время от времени подкидывать ноу-хау или рабочие прототипы, либо помогать пройти узкие места, чтобы ускорить технологический прогресс. В идеале через 5 лет получить базу на Луне, еще через 5 первую базу на Марсе и рабочий межпланетный корабль. КХММ. Она чуть не подавилась стаканом молока, когда услышала мои наполеоновские планы. Как ты себе это представляешь? Понятия не имею, я покачал головой. Но как вариант сфабриковать твоей реплике личности ослепительную внешность? Дальше она может подобраться к какому-нибудь крупному финансовому воротиле. Дальше шуры-муры, немного технарских наркотиков, немного женского очарования, немного алчности и блеска золота. Без обид, но это похоже на бред. Красивая мордашка не станет пропуском в высший свет. В лучшем случае это эскорт услуги, но даже там нужны связи. Модели, кинозвезды, певцы, либо женщины со связями имеют шансы пробиться на Олимп. Но, откуда в моей реплике все это? И это я не говорю о навыках. И, КХМ, навыков сосать понятно, что и вертеть пятой точкой будет недостаточно. Ты права и не права. Разумеется, что у миллиардеров есть иммунитет на красоток и большой штат, который может проверить историю того или иного человека, а публичные персоны не могут позволить себе встречаться с кем попало. Однако, у тебя, то есть твоей реплики, будет легенда и хорошая поддержка. Кроме того, я снабжу ее набором полезных имплантатов, которые помогут ей быстро научиться новому и усвоить много информации буквально на лету. Не гениальность, но быстрое мышление и хорошая память будут обеспечены. Я найду способ подделать для агента личность, документы и историю. Может быть, он займет место реального человека, скажем, выпускница элитной школы и института. Дальше просто изучить эту историю и устроить замену. Оригиналу сделать предложение, от которого сложно отказаться. Может быть, даже заменять не придется. Я также могу просто подойти к разным старым богачам и предложить, если не молодость, то солидное продление жизни. Заплатят только так, еще и тайный клуб организуют. Но лучше до этого не доводить, так как нельзя быть уверенными, что они не захотят как-то обмануть или подставить. То есть, пока нет четкого плана, я думал о том, чтобы сформировать инвестиционную компанию. Яркая реклама, несколько революционных или крутых патентов, революционные технологии, вот уже формируется денежный поток. Все, что нужно, это свой человек на самом верху и небольшая команда, костяк, на который можно положиться. Путешественники могут быть такими людьми, но привлекать именно их не стоит, их будут проверять в какой-то момент, журналисты или федералы, робототехника, электрокары, космические технологии, все это наукоемкие и ресурсозатратные отрасли. Все, что нужно для роста, это хороший пиар и начальный толчок в виде пакета технологий. Я могу обеспечить этот стартовый толчок. Дело в том, что на Земле бед мы просто не получим хорошего финансирования. Атаки губителей выжимают из стран соки. Каждые 3 месяца где-то происходит массовый ущерб, сравнимый с ядерной бомбардировкой. Иногда буквально. Земля Алиф богата ресурсами, как людскими, так и материальными. Тамошняя экономика и логистика позволяют использовать силы всего мира для создания масштабных проектов. Хотя это печально признавать, но нужно смотреть в космос и готовиться к тому, что придется эвакуировать какую-то часть населения. Может быть, это будет полностью роботизированный корабль без пилотов с запасом эмбрионов, может спящие в анабиозе люди, а может получится сделать варп-двигатель и махом покрыть световые годы за считанные дни, я не знаю. Ну, я не против попробовать. Все равно это будет делать реплика, так что почему бы и нет, если получится, то это успех, а если нет, то хотя бы стоило попытаться. Я бы не отказалась сама перебраться на землю Алиф, где нет ни кипов, ни губителей. Давай переберемся туда, если можем. Ну, кипы там есть, просто их мало и их силы не яркие. Если бы не губители, я бы сказал да, но Симург может вытащить что угодно и кого угодно с параллельной земли, поэтому лучше всего, если я буду присматривать за тобой. Кроме того, здесь есть паралюди с полезными силами и будет плохо, если мы их проигнорируем и бросим. Земля бед – это как полигон, на котором мы можем протестировать себя и общество. Тут опасно, большие риски, но и возможностей немало. Если мы уйдем на землю Алиф, это не обязательно будет плохо, просто спустя 10 лет выжившие с земли бед могут попробовать начать вторжение на землю Алиф, либо научиться делать порталы в другие миры. Может появиться новый губитель с неожиданными способностями или Нилбокс армии машин решат поиграть в императора мультивселенной. Столько всего может случиться. Я могу видеть чужие силы и знаю, что они собой представляют. Если я найду человека с правильной силой, то это может сильно помочь всем и нам в том числе. Во время атак губителей собирается множество кипов, поэтому у меня могут быть шансы найти кого-то с правильной силой во время таких атак. Что касается земли Алиф, то программа минимум, просто собрать ресурсы, купить землю, глухой уголок, в который можно свозить нужные нам материалы и ценности. Собственно, этим и предстоит вначале заняться. Я говорю тебе все это, чтобы ты лучше представляла цели и задачи, лучше могла сформулировать запрос своей силе и получить подходящего репликанта. Значит, тебе нужен тайный агент, который будет собирать связи, людей и ресурсы с перспективной формирования огромной сети или корпорации. Верно, звучит очень круто. Учитывая то, что реплики слушаются меня, их богатство и власть, мои богатства и власть. Точно так, когда приступать, мне создать реплику прямо сейчас, лучше всего на острове культивации. Ограничим круг посвященных, чтобы снизить шансы утечки информации. Ты готова? Она допила молоко и проглотила последний кусочек шоколадного пирожного, облизнув пальчики. Я в деле. Отлично, тогда не будем тянуть кота за хвост. Я коснулся ее плеча, и мы переместились на остров культивации. Часть 60. Реплика Оливии возникла прямо в операционной, полностью обнаженная, словно новорожденная в первый день жизни. Она сразу легла на операционный стол, а Оливия осталась рядом. Протезирование полностью безопасно. По сути, я подключу ее мозг к вспомогательной компьютерной системе, которая поможет ей быстрее запоминать и обрабатывать информацию. Технология уже обкатана и надежна. Я использовал некоторых добровольцев, чтобы ее проверить, но даже так я мог бы сказать, что никаких побочных эффектов не должно было быть. Наши тела можно рассматривать как мясные костюмы для мозга. Хотя есть гормональная система, которая влияет на наше настроение и поведение, но высшая нервная деятельность осуществляется мозгом. Так что я просто подключаю дополнительные органы чувств и провожу резервное дублирование важных частей, которые могут быть поражены разными вещами. Я также усилю ее опорно-двигательный аппарат, чтобы ее кости было сложнее сломать, а она сама стала сильнее и выносливее. Получается какой-то суперсолдат. Себе ты тоже сделал такие улучшения? Нет. Хотя я думаю над этим, я не знаю, как моя сила будет взаимодействовать с тем, что я могу себе установить. Есть такая вещь, как эффект Монтона, когда силы действуют только на живое, либо на неживое. Я еще не до конца разобрался с этими вещами. Если я начну модифицировать себя, то могу столкнуться с некоторыми проблемами в будущем из-за использования разных сил. У тебя и реплик этой проблемы быть не должно. Операция была сравнительно проста и отработана. При помощи биокинеза я выключил реплику Оливии, после чего вскрыл, начав отделив кости и органы, не травмируя. Сам организм находился в состоянии близком к анабиозу, глубоком летаргическом сне, поэтому не было никаких проблем вроде дыхания или частого сердцебиения. Оливия болезненно морщилась, когда смотрела, как я потрошу ее копию. Выглядит ужасно. Напротив, очень чисто и аккуратно. Никакого кровотечения, никакого повреждения ткани и прочего. Костепилка или биотехналь вроде нее работает куда кровавее. Я просто прошу клетки отделиться друг от друга на время, а не грубо травмирую тело инструментами. Если бы еще была кровь, то меня бы стошнило. Не бурчи, без кожи ты выглядишь так же. Между прочим, это все еще очень красиво. Все органы здоровые, нет никаких физиологических отклонений. Мне всего-то и нужно, что добавить защитный каркас тут и там, поставить искусственные почки, печень и другие мелочи, которые спасут жизнь в случае ранения или отравления. Небольшой запас питательного геля и еще по мелочи, даже вырезать ничего не придется, так как все достаточно компактно и продвинуто. Кроме того, срок службы пожизненный. Реплика не умрет, если окажется, по какой-то причине, отрезанной от нас. Почему просто не сделать или робота в помощь? А кто этот или робота будет контролировать? Опять же, как робот может заметить жизненный опыт человека? Если робот может заменить человека, то зачем роботу человек? И не должен заменять человека, как и человек не должен заменять и. Человек заменяет и. Это как вообще? Очень просто. Берется человеческий мозг и присобачивается к какой-нибудь технике. Получается раб-киборг или что-то вроде того. Жутко, страшно и часто не факт, что полезно. Интеллектуальный труд возвысил человека. Если еще пару сотен лет назад еду выращивали чуть ли не вручную, то сейчас это практически автоматизированный процесс. Ну, где-то ее все еще выращивают вручную, но я говорю о самых лучших и современных случаях. В начале прошлого века человек только-только поднялся в воздух, а сейчас настоящие воздушные лайнеры рассекают небеса. Пока общество сосредоточено на прогрессе и науке, то можно достичь поразительных результатов в кратчайшие сроки. К сожалению, сейчас ситуация такова, что без инструментов продления жизни, либо и невозможно продолжать двигаться с той же скоростью в условиях свободного рынка и капитализма. Конечно же, если бы все планировалось и интеллектуально регулировалось, то ситуация была бы иной, но в современном мире невозможно полагаться на то, что может быть ввергнуто в хаос за пару десятилетий. Звучит как утопия. Хотелось бы ее увидеть, но мне кажется, что это невозможно. Ну, найти отдаленный параллельный мир, набрать людей с правильной мотивацией, основать колонию. Я полагаю, что хватит для старта одного крупного мегаполиса миллионов в 10 или около того. После, рост населения может быть взрывным, когда рождению детей ничего не мешает и есть масса инструментов, помогающих их растить, вроде робонянь или чего-то подобного. Когда можно просчитать рост населения, выяснить предпочтения людей и минимизировать конфликты и повысить продуктивное время жизни. 10 миллионов. Только не говори, что хочешь припахать меня для управления чем-то подобным. Я отказываюсь. И вообще, если конец света или еще что-то там неизбежно, я бы хотела путешествовать, посмотреть на разные места. Все равно моя сила не особо полезна, и я живу практически так же, как жила до получения сил. Путешествие, может быть, я думаю, что можно выделить что-то вроде медового месяца. Закончив оборачивать кости нановолоканной сеткой, я убедился, что нужные нити проникли в кость, добавив прочности и упругости, но только на земле Алиф, и после следующей атаки губителя, должен быть Левиафан, так что это не должно доставить много проблем. Он наносит основной урон инфраструктуре и живой силе города, справиться с этим куда проще, чем с радиационным пятном от бегемота или подлыми действиями Симург. Правда, честное суперзлодейское, я приму это как да, Юху, скорее бы. Куда мы отправимся сначала? Я хочу в Париж. Настроение Оливии скакнуло вверх со стремительной скоростью. Хм, похоже, что ей действительно хотелось сменить обстановку. Я более равнодушен к чудесам света, но мысленно отметил, что действительно хотел бы попробовать пожить как король. Поплавать на яхте, побывать в некоторых красотах мира. Может быть, даже нырнуть на глубину и отыскать знаменитую Атлантиду. Поискать во льдах Антарктики таинственную нацистскую базу или остатки древних цивилизаций. Покопаться в истории мира, используя парачеловеческие способности, попробовать включить пирамиды, если это какое-то древнее техническое сооружение. Может быть, даже оставить свой след на Луне в виде большой надписи из световозвращающего покрытия, вроде здесь был Джокер. И никаких мыслей о всяких губителях, конце света и спящих угрозах, способных уничтожить цивилизацию. Париж, так Париж. Думаю, найдется немало хороших мест для отдыха и туризма. Можешь начинать планировать турне своей мечты. Не ограничивай себя, можешь желать все, что угодно, а потом вместе посмотрим, можем сделать. Болтая с Оливией на отвлеченные темы, я закончил модификацию тела и перешел к подключению периферии к мозгу. Ювелирная работа была закончена при помощи силы куклы, умения и рентгеновского зрения. После осталось только собрать как было. Без биокинеза было бы сложнее, но до массового внедрения подобных имплантатов пока еще далеко. Поэтому старался делать качественно и надежно, так сказать, ручная штучная работа. Внешность реплики я также поменял. Теперь это была рубиноволосая зеленоглазая красавица с более тонкими чертами лица и гибким атлетичным телосложением. Грудь и бедра стали меньше, чем у Оливии, но не намного. Мне нравятся пышные формы, но для активных действий и физической нагрузки это скорее бремя, чем достоинство. Если с Оливией я постоянно контактирую и слежу за ее состоянием, то для этой реплики я не смогу сделать того же. Лифчики были придуманы не для шутки, если большую грудь не поддерживать, она обвиснет, кожа растянется, что будет уже не так красиво. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Даже хорошо, она встала и подвигала руками и ногами. Это немного странно, но у меня такое чувство, словно мои мысли стали быстрее, а тело отзывчивее. Это из-за дублирующей нервной системы. Большая часть нейронов имеет дублирующие каналы связи, они также сообщаются со специальным имплантатом. Поэтому это сильно повышает скорость нервных импульсов. Более того, сопроцессор способен частично угадывать твои действия и движения со скоростью мысли. Поэтому для тебя не должно быть проблемой увернуться от пули, если ты заметишь, как кто-то направляет на тебя оружие и нажимает на курок. Также это поможет тебе лучше использовать боевые искусства, если ты решишь их изучить. Также имплантаты помогут тебе лучше считать, запоминать и учиться. В обычных условиях человеческому мозгу требуется особое состояние возбуждения, чтобы запомнить что-то с первого раза, часто требуется повторение одного и того же, чтобы запомнить. Для тебя это теперь не проблема. Ты можешь решать, что ты хочешь запомнить мозгом, а что запомнить при помощи имплантатов. Память не безграничная, но довольно вместительная, поэтому пройдут десятилетия, прежде чем у тебя возникнет потребность в том, чтобы удалять что-то ненужное. И это не затрагивая функции архивации, когда самые важные данные можно сжать к емкие информационные блоки, выбрасывая все ненужное, оставляя простую легкую информацию. Я не могу не хвастаться всеми этими достижениями, хотя я опасался применять их для себя из-за возможных конфликтов эффектом Антона. Улучшения были практически такими же, как у Эммы, только лучше и с меньшим риском возникновения второго я. Более того, существует мизерный шанс, что ее сила научится общаться с ней через эти имплантаты. Это будет зависеть от ее силы, а не от имплантатов. Ее сила очень формализована и холодна, поэтому просто предоставляет силы, но не вмешивается в разум как-либо. Я пытался поговорить с силой Оливии на эту тему, но не убедил принять больше участия в жизни хозяина. Ожидаемый результат, учитывая функционал и предназначение этих сил, они словно вышколенные профессионалы, которые работали и служили сущностям согласно букве инструкций, поэтому продолжают следовать этой этике и дальше. Нет чувства вовлеченности, которую легко можно почувствовать, к примеру, от силы славы. Сила этой девушки вообще одна из самых вовлеченных сил, что я до сих пор видел. Ну, не учитывая Наиль, но у нее особый случай сломанного триггера, а ее сила скорее недовольна своей хозяйкой. Звучит так круто. Почему у меня нет этих классных приколюх? Оливия завистливо присвистнула. Потому, что я не хочу их тебе давать, ответил я игривым тоном. Что? Почему? Долго объяснять, но пока нет того, что я хотел бы тебе дать. Я подумала на наномашинах. Если или когда я смогу покопаться в продукции армии машин, может быть, я смогу создать собственных нанороботов, а после действительно превзойти несовершенство плоти. Моя сила аугментации не дает мне механических клеток или чего-то подобного. Другими словами, эта сила не касается кибернетической формы жизни по-настоящему. Прощай, секс, наркотики и рок-н-ролл. Здравствуй, холодная логика, симуляция эмоций и виртуальная реальность. Еще причина крылась в том, что некоторый тинкертех требовал поддержку силы. И хоть тресни, но ты не сможешь обойтись без этого. Это было возмутительнее всего. С формальной точки зрения все работало согласно законам физики, но по факту сила нагло срезала углы тут и там, позволяя механизмам работать так, а не иначе. Если я возьму силу аугментации и проведу полную замену тела на кибернетическое, то мне придется поддерживать эту технарскую силу, либо силу ремонта постоянно, чтобы все работало плавно, стабильно и без сбоев. Это не потому, что моя сила меня обманывает, а потому, что осколки так работают. Они привыкли читерить. Ой, эта штука перегревается в работе и ее нечем охлаждать. Эф, сейчас все будет. Отлично, теперь все работает. Давай попробуем эту ебапушку в действии, пока она не развалилась. Единственный способ исправить эту несправедливость – это найти реальный способ работы без использования силы осколка. На это могут уйти годы исследований, однако, думаю, проще поспрашивать других технарей и их силы. Осколки специализируются на какой-то вещи, это часть их многомерной природы. Какой-то осколок может легко и много генерировать огонь, какой-то работает над электричеством и так далее. Специалистов широкого профиля практически не существует, так как такие спецы должны быть крайне прожорливыми в плане энергии. Если нет негаэнтропии, то можно забыть об использовании этой всесилы. Опять же, если бы такая сила существовала, то она бы просто искажала реальность для достижения эффекта. Специализированные осколки, хотя и работают над чем-то, они могут накапливать полезные данные о непрофильных вещах. Может быть, кто-то уже открыл, как обойти те или иные ограничения, но еще не понял этого и не сообщил по сети. Хм, странно. Хотя у моей силы должна быть негаэнтропия, нескончаемая энергия для работы и жизни, эффекта использования всех сил и сразу нет. Может быть, потому, что это первостепенные и есть ограничения в слотах. А что ты хотел бы мне дать? Это что-то крутое, самая крутая штука на свете. Я еще не придумал, как ее сделать, но работаю над этим. Забей, твой мозг и тело не так уж плохи. Хотя человек, это далеко не вершина того, что могла бы сделать природа, у нас достаточно своих преимуществ. Попытка прыгнуть выше головы может выйти боком. То, что я дал ей, я тронул плечо реплики, это практически максимум, что можно сделать, оставляя человека человеком. Дальше это темный лес, где могут быть всякие чудовища и непредвиденные ямы. Несложно дать ей способность контролировать свой разум, эмоции и даже переписывать его как хочется. Стимуляция нейронов довольно проста и можно менять конфигурации как угодно, если достаточно времени, упорства и знаний. Но к чему это приведет? Она может дать команду изменить свое мышление, но что если она станет из-за этого чем-то деструктивным, случайно, даже без преимуществ? Например, ей будет нравиться желтый цвет, она будет носить желтую одежду, жить в желтом доме и так далее вплоть до того, что будет выкрашивать все вокруг себя в желтый цвет или носить специальные светофильтры. Более того, это может сформировать петлю бесконтрольных изменений, полностью превращая в нечто с бесчеловечным мышлением. Если главным будет и имплантат, то это может привести к другим последствиям, когда холодная логика шаг за шагом будет улучшать и оптимизировать. Как бы то ни было, шанс получить преимущество без недостатков этакого сверхчеловека даже меньше, чем выиграть в лотерее. О, я думаю, что мне и так хорошо, не надо никаких имплантатов. Оливия покачала головой. «Со мной такого не будет?» – спросила реплика. «Нет, ты будешь в порядке. И я говорю об экстремальных вещах, не обязательно случатся именно они, просто лучше готовиться к худшему, а рассчитывать на лучшие. Если мы готовы, хорошо, если приготовления не пригодились, то это тоже замечательно. Поэтому я хочу, чтобы ты», – я кивнул реплике, – «отправилась на землю Алиф и при помощи странников или без них занялась подготовкой плацдарма. Если ситуация на Земле Бет сильно ухудшится, то Земля Алиф наш следующий пункт остановки. В идеале будет хорошо иметь солидный капитал в виде недвижимости, рабочей силы и связей. Если катастрофы не случится, то твоя работа послужит стартом для исследований космических технологий и генетических исследований, терраформирование планет, межзвездные путешествия и все в таком духе. Звучит фантастично, но сравни технический прогресс на начало и конец 20 века, и ты удивишься. Если сравнивать цифровые технологии, то за 10 лет ситуация изменилась еще сильнее. Если мы сможем собрать людей, ресурсы и дать правильный технологический старт, то лет через 10 сможем погулять по Марсу, а еще через 10 начать выращивать на нем картошку или что-либо еще. За 100 лет можно освоить всю Солнечную систему хотя бы в плане полетов и добычи ресурсов, а спустя еще какое-то время может быть отправиться к звездам. Естественно, что это все в идеальных условиях, когда не будет экологических, политических, экономических и социальных потрясений. В худшем варианте у нас просто должна быть возможность уйти с Земли Бет на Землю Алиф и иметь спрятанные в разных частях света хорошо оснащенные убежища. Я дам тебе почитать планы, но позже, тебе еще нужно освоиться с тем, что есть, а мне нужно обговорить со странниками условия работы, плюс подготовиться к путешествию на Землю Алиф и сделать много других вещей. Так что несколько дней у тебя есть как минимум. Я могла бы заменить реального человека. Ты можешь изменить мой облик и даже отпечатки пальцев. Если у меня будет персона богатой наследницы, принцессы или президента транснациональной корпорации, мне будет легче осуществить все необходимое, неожиданно предложила она.